Гай Валерий Кату. В переводе Бориса Кригера. Избранная. Одевая книг моих идеи в строгий переплет или нарядный, о тебе я думаю, Корнелий, друг мой и историк наш изрядный. Пишем мы, наверное, не для славы, не для похвалы пустой на тризне. Для кого-то это лишь забавы, а для нас, наверное, смысл жизни. Кто еще из нас, из италийцев, мог бы оценить сей акт творения? Пусть же муза вечно веселится, сохранив мои стихотворения. У тебя есть птенчик в утешенье, на колени взять комочек пестрый, кончик пальчика, как угощенье, подставлять под его клювик острый. Если б только мог я, дорогая, я бы точно так же стал, ей-богу, с милой, словно с птенчиком играя, усмирять в душе моей тревогу. Как же все жестоко в мире этом! Птенчик мертв, и девочка рыдает. Почему источник жизни света смерти мрак к нам в жизнь допускает? Только что скакал комочком счастья девушке моей питомец милый, а теперь лежит он без участия, мертвый и лишенный жизни силы. Он скакал, как мягкий мячик, точно, чистил свой пушок, он желтоватый, а теперь ушел в путь одиночный, в мрачный край, откуда нет возврата. Старый млад в кручине неизбывной смерти подчиняется послушно. Красные глаза моей любимой, сколько горя в них от слез опухших. О корабле. Корабль сей, что вечно был в пути, что ловким слыл в извечных с бурей спорах, никто не мог на скорость обойти на вольной Адриатике просторах. И словно не под парусом он плыл, вперед летел, как птица, мимо брега. Но где бы ни был он, увы, вкусил вполне бесчеловечность человека. Бывал он всюду, видел много стран, фракийцев диких и жемчужный Родос, и даже выходил он в океан. Но всюду видел зависть он и подлость. Когда еще он стройным буком рос на склонах гор лесистых катарийских, его едва ли волновал вопрос, жизнь проводить ли в благородном риске. Но не спросив, его срубили вдруг, рукой хозяйской обработав после. Он ярко помнил первый свой испуг, когда в волнах смочил впервые весла. Он не молился мстительным богам тех берегов, что, гордо проплывая, не зная сам, стремился к берегам, где нынче старый дни он доживает. Любимый, будем жить и будем мы любить. Мудрецов не будем слушать вредных. За их речи жалко заплатить даже одной монеты медной. Солнце снова сядет, помолчим. Тихо ты со мной присядешь возле. Жизнь как луч в бескрайнейшие ночи, небытия того, что до и после. Лучше мы друг друга целовать будем много тысяч раз беспечно. В поцелуях легче забывать, что ночи нас окружает вечность. Будем жить и будем мы любить, ни на что, увы, не уповая. В этом мире надо просто быть, пока вечность не пришла ночная. Флавию. Ты скажи ко мне, герой-любовник, друг мой милый, с кем ты забавлялся? Вижу я, что сломан подоконник, и на скатерти как будто клякса. Ты ее показывал мне раньше, или скрываешь от меня? Не стыдно? Ты ведь, друг, совсем уже не мальчик, даже мне немножечко завидно. Из-под лобья не глядит и злобно. Все равно ведь вас я вместе встречу. Расскажи мне обо всем подробно. Я в стихах вас мигом обесмерчу. Любимый, сколько твоих поцелуев мне нужно, чтобы их поток меня точно насытил. Сколько песчинок несет ветер южный, сколько светил зажигает Юпитер. Чтоб не смогли бы завистники в суе их подсчитать, любопытствуя Арьяна, столько мне нужно твоих поцелуев, столько мне нужно горячих лабзаний. Ему самому. Бедный Катул, перестань быть глупцом. Яркое солнце зашло безвозвратно. И почему непременно обратно хочешь вернуть, что пропало с концом? Да, ты ее, несомненно, любил, как ни одну до тебя не любили. Вместе, конечно, вы счастливы были, и ты, конечно, о том не забыл. Делали вместе вы много вещей, ярких, веселых, достойных усилий. Впрочем, признайся, в своем ты бессилии яркое солнце вернуть этих дней. Больше не хочет она быть с тобой. Ты не слабак, не беги за бегущей, пусть остается сама себе лгущей, пусть же гордится своей нищетой. Больше о прошлом ты зря не мечтай, пусть разлучили тебя против воли, пусть ты по-прежнему воешь от боли, но, наконец, нужно молвить «прощай». Больше нет дела тебе до того, будет кому она мнится красивой. Жизнь такова, что любимым быть силой ты не заставишь, увы, никого. Другу, милый друг, рукой тебе машу. Будь других друзей хоть 300 тысяч, ты вернулся, и в объятия тычись, я скорее твоей семьи спешу. Знаю я, что много новостей рассказать еще ты мне успеешь. Как я рад, что жив ты! Ты мне веришь? Первый ты из всех моих друзей. Приятелю. Встретил я приятеля с подружкой. Принялись чесать мы языками, поднимали звонкие мы кружки, и не расходились мы часами. Хоть подружка и была красива, и была изящная беседа, все ж хватило в кружках этих пива, чтобы нализаться до обеда. Как дела в Эфинии, спросили, я как раз оттуда и вернулся. Хоть поход тот крахом обернулся, хвастал я о нем, что было силы. Золото привез, мол, колесницы, тканей драгоценных сундуками. Сам же без подушки я на камень складывал голову, как спать ложился. Врал о службе ратной я ретиво, а друзья все восхищались чудом. Мне сказали: «Так не будь занудой, ты богат, так заплати за пиво». Друзьям, друзья мои, сподвижники мои, вам, как всегда, ведь дома не сидится. За инт со мной решитесь удалиться подальше от поруганной любви. Готов я в Альпы снежные бежать или побрататься с семиустным Нилом и посетить Египет и могилы, чтоб от любви несчастной не страдать. Готов бежать я прочь за Гальский Рейн, на острова к диковинным британцам, чтоб самому с собой не оставаться, чтоб удержать себя от вскрытия вен. Друзья мои, скажите моей милой, той, что поистине не любит никого, пускай любовников заводит мне назло, мне все равно, хоть 300 б у ней было. Отважно выпью я отвар разлук. Скажите той, кого любил я нежно, пускай не ждет любви моей, как прежде. Цветок любви подсек нещадный плуг. Зачем я ненавижу и люблю? Зачем я это делаю? Возможно, вы спросите меня неосторожно. Страдаю. А зачем? Я не пойму.